Тайны Божьи. Каждому приятно, когда его хвалят, и люди гораздо скорее будут слушать, что вы желаете им сказать, когда они видят, что вы имеете к ним дух уважения, а не отношение осуждения и критики. Если вы желаете, чтобы человек действительно слушал, начните хвалить этого человека. Иногда вы скажете: «Нет, за что его много хвалить». Да, это возможно. Но найдите что-нибудь. Если нужно, еще раз поищите. По крайней мере, постарайтесь найти что-нибудь, за что вы можете похвалить человека. Этот дух покажет и сделает людей готовыми слушать вас. Это особенно помогает, когда вы желаете исправить или обличить человека. Попробуйте. Это действует. В нашем изучении библейских тайн мы пришли к тайне семи церквей, записанной в последней книге Библии. Семь церквей были действительными церквами, в то время, когда писалась Библия. Но послания, данные этим церквам, записаны также и для нас сегодня. Характерные особенности, находящиеся в этих церквах, будут верно отражаться на протяжении этого настоящего века церкви. Однако еще одно важное, что мы должны иметь в уме, это хронологический порядок, в котором эти церкви распределены во второй и третьей главах книги Откровения. Первое послание к Ефесской церкви описывает верующих как потерявших их первую любовь. Второе послание к Смирнской церкви описывает верующих как страдающих за веру. Третье послание Пергамской церкви представляет верующих, желающих обоя, Господа и систему мира этого, который не является другом Господа. Несмотря на то, что эти характерные особенности верно проявляются на протяжении времени этого века, однако история церкви подтверждает, что выдающиеся характерные особенности в церквах изменяются и в той точной последовательности. Во-первых, потеря первой любви, затем переживание преследований и тогда смешивание с миром. Включенным в тайне семи церквей является откровение, данное в послании четвертой церкви, Фиатирской церкви. И на это послание мы обратим наше внимание сегодня. Будем помнить, что тайна означает что-то, что было скрыто, а теперь открыто. Здесь Бог открывает нам новую истину. Город Фиатира был центром торговли, особенно царственной багряницей. Лидия, которая обратилась во время служения апостола Павла, торговала багряницей. Здесь было много торговых гильдий в этом городе, но ни один верующий христианин не мог подвергнуть опасности свое свидетельство, имея связь с ними. Как в наших вступительных заметках мы говорили о похвале перед наставлением, так мы видим, Господь поступает в своем послании к Фиатирской церкви. В книге Откровения, 2 главе 19 стихе, Господь говорит: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Очевидно, они имели прогресс. Послание в действительности начинается с 18 стиха, где описан Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халколивану. Глаза, как пламень огненные, напоминает нам, что Христос читает внутренние сердечные мотивы, пронизывает ритуальные подлоги и проницательно требует духовной реальности. Ноги, подобные халколивану, медные, напоминает нам, что весь суд передан Христу. Он является единственным авторитетом церкви, и никто не может стоять между Христом и верующим. Христос является единственной главой церкви и поэтому верующего. Мы имеем прямой доступ к Богу во Христе. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих говорит: «Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Послание к Фиатирской церкви дальше порицает, потому что оно говорит в 20 и 21 стихе: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и водить заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Кем была эта Иезавель? Наш Господь употребил имя из Ветхого Завета, чтобы описать нарушителя спокойствия Фиатире. Иезавель в Ветхом Завете, конечно, была пользующая дурной славой жена Ахава, царя Израильского. Она была дочерью царя Тира и Сидона, поклонника Ваала. После того, как она вышла замуж за Ахава, она начала поклонение Ваалу в Израиле. Ваал был языческим богом, и поклонение ему развращало народ израильский. Иезавель была одной из самых нечестивых и искусных женщин в истории. Требуется только одной личности, чтобы уничтожить эффективность церкви или группы верующих. Эта Иезавель преследовала пророков Господних и даже грозила Илии, и так сильно напугала его, что он убежал, спасая свою жизнь, и под можжевеловым кустом просил у Бога смерти. Добрая женщина является самым прекрасным существом на земле, но нечестивая женщина является самым опасным существом на земле. Чрезвычайно важно отметить, что сколько много ложных религий и культов начато женщинами. Ложные пророчицы совратили многих. Иезавелизм является очень популярным в наши дни. Иезавель часто очень очаровательная, ибо даже сатана преобразуется в ангела света. Она может выглядеть очень интеллектуальной, культурной и изящной, и возражать ей может показаться не по-христиански. Она смешает алтарь Ваала с поклонением Господним, тайну беззакония с тайной благочестия. Она думает, что верующий христианин может принадлежать ко всем обществам этого века и участвовать на всех их языческих празднествах. Верующие христиане не могут мирно совместно существовать с миром, плотью и дьяволом, то есть Иезавелью. Мы не должны терпеть того, что Бог осуждает. Каким-то образом распространилась идея, что занят позицию против ереси нехристианский поступок. Апостол любви Иоанн во втором послании Иоанна в 10 и 11 стихах запрещал, чтобы оказывали гостеприимство жеутичелям, чтобы не участвовать в их злых делах. Апостол Иаков говорит: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иакова 4 глава 4 стих. Это есть день Иезавели, но наш день скоро придет. Послание Фиатирской церкви дальше говорит: «Кто побеждает и соблюдает дела свои до конца, тому дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Звездой утренней является сам Господь. Он не только наградитель, Он есть наша награда. Бог предупреждает, что Он повернет систему, представленную в Фиатирском послании, на ложе великой скорби. Как необходимо подчеркнуть, что все, кто участвует в ее грехах, будет участвовать в ее наказании. Предупреждение Божие также несло весть каждой страдающей личности. Те, упомянутые в 23 стихе, как ее дети, без сомнения включают людей, которые стараются или надеются приобрести спасение делами, обрядами или церковью, а не Божьей благодатью. Бог предупреждает, что такие люди будут судимы согласно их дел вне благодати. Но насколько беспомощным является человек, когда он судим вне благодати? Вечная духовная смерть определена ему. «Возмездие за грех – смерть», – говорит Библия. Бог обещает, что победители будут участвовать в его славе и в земном господстве Господа Иисуса Христа. Скоро Иисус Христос восхитит из этого мира каждого искреннего верующего, который принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он тогда пошлет свои суды на этот неверующий мир и вернется с нами на землю, чтобы управлять и господствовать в Его Царстве. Он обещает нам, тем, которые побеждают и верны Ему, что Он даст нам вечное место с Ним. Мы будем участвовать в славе утренней звезды, которой является Иисус Христос. Она восходит в темнейшее время ночи, предшествие дню, начинающему восхождением солнца. Христос является солнцем праведности, который с исцелением на крыльях Его придет в исполнение день Божий на этой земле, когда Он будет господствовать над нею. Если вы ищете чего-то, чтобы получить удовлетворение, и чувствуете, что вам чего-то не хватает в жизни, почему вам не поверить и довериться тому, кто создал вселенную, и тому, кто пошел на Голгофу и умер, чтобы заплатить за ваши грехи? Если вы примете Христа сегодня, Он сделает вас новым творением. Вы не присоединяетесь к клубу, не присоединяетесь к церкви, вы верите Христу. Библия говорит, кто призовет имя Господне, спасется. Это удивительно, но верно. Мы можем это сделать там, где мы находимся теперь. Примите Христа сегодня. Аминь.